41. В эти дни Агрикола не раз был обвинен заочно перед Домицианом и также заочно оправдан, и причина, нависшая над ним опасности, не какое-нибудь определенное, вменявшееся ему в вину преступление, и не жалоба кого-либо, считавшего себя оскорбленным, а сам неприязненно относившийся к какой бы то ни было добродетели принципс и полководческая слава Агриколы, и самая зловредная порода врагов – хвалящие». К тому же вскоре последовали такие обстоятельства для государства, которые больше не позволяли обходить молчанием имя Агриколы. Столько войск в Мезии и Дакии, в Германии и Панонии потеряно из-за беспечности или малодушия полководцев, столько военачальников вместе со столькими когортами разгромлено и захвачено в плен. Под угрозой не только пограничные укрепления и бригаду Дуная, но и зимние лагеря наших войск, да и все наши владения в этих краях. И так как мы терпели урон за уроном, и всякий год ознаменовывался новыми похоронами и новыми поражениями, смотри примечание 63, народная молва стала настойчиво требовать вручения Агриколе верховного начальствования над войском, причем все сравнивали его энергию, твердость и испытанное в стольких войнах мужество с бездеятельностью и трусливостью остальных». Примечание 63. Зимой 85-86 года нашей эры даки вторглись в Мезию, разбили римское войско, причем был убит его командующий Оппий Сабин. После отвоевания этой провинции римляне потерпели от даков новое поражение в том же 86 году. Потеряв своего главнокомандующего, начальника преторианцев Корнелия Фуска, в 88 году поднял восстание наместник Верхней Германии Луций Антоний Сатурнин. Подавив это восстание, Домициан двинулся из Панонии на германские племена маркоманов и квадов, оказавшие помощь дакам. В 91-92 году язиги вместе с маркоманами и квадами вторглись в Панонию и полностью уничтожили римский легион. Конец примечания. Как известно, эти толки раздражали Домициана, ибо лучшие из вольноотпущенников, побуждаемые любовью и преданностью, худшие – злокозненностью и завистью, всячески распаляли принципса, и без того склонного ко всему дурному и низменному. Таким образом, слава Агриколы и вследствие собственных его добродетелей и вследствие присущих другим недостатков возрастала и ширилась, и тем самым влекла его на край пропасти».